16. На заре следующего дня Цириал выдвинул в первый ряд конницу и вспомогательные когорты, за ними расположил легионы, а при себе оставил на случай какой-либо неожиданности отряд отборных воинов. Цивилис предпочел не растягивать свои войска в линию и построил их клиньями, справа батавов и кугернов, смотри примечание 44-е, слева, ближе к реке, ополченцев из зареинских племен. Примечание 44-е, смотри примечание 66-е, книги 4-й, конец примечания. Ни тот, ни другой не стали произносить речей перед всей армией. Они объезжали подразделения и обращались к каждому из них отдельно. Цириал напоминал солдатам о древней славе римского имени, о победах, одержанных ими и в старину, и совсем недавно. Призывал их навсегда покончить с коварным, трусливым, в сущности уже разбитым врагом. Уверял, что римским воинам предстоит не сражаться, а мстить. Недавно они вступили в бой с более многочисленным противником и, однако, разгромили германцев, составлявших главную силу вражеской армии. Теперь у Цивилиса остались лишь люди, которые не в силах забыть свое бегство с поля боя и раны, покрывающие их спины. К каждому легиону Цириал обращался с теми словами, которые могли особенно сильно подействовать на солдат. Воинов 14-го он назвал покорителями Британии, смотри примечание 45-е. Шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом, смотри примечание 46-е. Бойцам второго сказал, что начинающийся бой будет для них первым, что здесь им предстоит стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт, смотри примечание 47-е. Примечание 45-е. Смотри примечание 28-е, книги 2-й. Примечание 46-е. Шестой победоносный стоял в 68-м году в Тарраконской Испании и первым провозгласил Гальбу императором. Примечание 47-е. Смотри книгу 4-ю, главу 68-ю. Конец примечаний. «Эти лагеря ваши, вам принадлежат эти берега», – воскликнул Цириал, обращаясь к легионам германской армии и обводя рукой окружающие поля. «Пусть же враги кровью заплатят за попытку лишить вас ваших владений». Эти слова были встречены особенно громкими криками. Солдаты, уставшие от длительного мира, рвались в бой. Другие, утомленные войной, стосковались по спокойной жизни и надеялись, что предстоящее сражение принесет им награды, а вслед за ними желанный отдых. Страница 198.